Настоящий сериал на настоящем радио. Виктор Пелевин. Жизнь насекомых. Читает народный артист России Сергей Маковецкий. 14 серия. В памяти Марка Аврелия. Я сижу в своем саду. Горит светильник. Ни подруги, ни прислуги, ни знакомых. Вместо слабых мира этого сильных лишь согласное гуденье насекомых. Иосиф Бродский. Вдруг перед площадкой, обдав их волной воздуха, бесшумно пронеслась тяжелая черная масса и исчезла из виду. Минуту или две не было слышно ничего, а потом издалека донесся прежний пронзительный лай. Он приближался, видимо, летучая мышь легла на боевой курс. Ты один из звуков, издаваемых летучей мышью. А что такое летучая мышь? Это то, что нас сейчас будет есть. Ответил Митя, чувствуя, как от несущегося со стороны моря свиста слабеют ноги и наезжает одна на другую мысли в голове. Далеко в небе мелькнуло темное пятнышко, и свист стал громче. Митя животом различил в нем запредельную, на две октавы выше всего слышанного в жизни мелодию. «Подумаю», — сказал Дима. «Чтобы исчез ты, летучая мышь достаточно перестать свистеть. А что нужно сделать тебе, чтобы исчезла летучая мышь?» Он оттолкнулся от края площадки и головой вперед бросился вниз. Митя прыгнул следом, и в то место, где он только что стоял, врезалась с треском, ломая кусты, тяжелая черная масса. Несколько метров он неуправляемо падал вниз. А потом затормозил и быстро полетел вдоль склона, почти цепляя за него крыльями. Дима исчез. Сзади опять долетел тошнотворный свист. Митя оглянулся и увидел ныряющую вверх-вниз темную тень. Пролетев еще с десяток метров, он заметил узкую расщелину в скале и метнулся к ней. Втиснувшись внутрь, он вжался в неровности камня и замер. Несколько минут было тихо, и он слышал только собственное громкое дыхание. А потом со стороны моря опять долетел свист. Почти сразу же темная масса мягко врезалась в скалу, закрыла просвет, и в нескольких сантиметрах от лица Мити полоснула воздух черная когтистая лапа. Митя мельком увидел серую, широкоскулую и остроухую морду с маленькими глазками и огромной зубастой пастью. Отчего-то она напомнила ему радиатор старой чайки. Мышь зашуршала крыльями по скале и исчезла. От всего этого события у Мити осталось такое ощущение, что в расщелину, где он прятался, попыталась въехать мягкая и мохнатая правительственная машина, управляемая полуслепым шофером. Митя перенес весь тело на левую ногу, а правую отвел назад. Опять раздался свист. И когда черное тело мыши забилось у входа, Митя изо всех сил пнул его ногой. Он попал во что-то податливое и услышал громкий визг. Мышь исчезла. Затаив дыхание, Митя ждал, но мышь не подавала никаких признаков жизни. Осторожно подобравшись к выходу из расщелины, он высунул голову и сразу услышал пронзительный свист. У него перед глазами мелькнуло перепончатое крыло, а над ухом лязгнули зубы. Митя отпрыгнул назад и чуть не потерял равновесие. Через несколько минут Мите стало казаться, что он различает издаваемые мышью звуки, тихий шорох крыльев и скрип царапающих камень когтей. Может быть, эти звуки производил ветер? Но Митя был уверен, что мышь по-прежнему ждет его у входа. «Вот так», — подумал он. «Как только понимаешь, что живешь в полной темноте, из нее немедленно появляются летучие мыши». Вдруг у Мити мелькнула слабая надежда. «А чего она может бояться?» — подумал он. Первым, что пришло ему в голову, был летучий кот. Закрыв глаза, Митя попытался представить себе, что это такое. Летучий кот оказался сидящим на задних лапах существом с большими мохнатыми крыльями и хвостом, чем-то вроде мухобойки на конце, как рисуют у древних крылатых ящеров. Больше всего он почему-то напоминал сфинкса со швейной машинки «Зингер». Старательно представив все подробности, Митя тихо засвистел. И в расщельну сразу светилась перевернутая морда, глаза которой, как показалось Мите, были недоверчиво выпучены. Митя засвистел громче и представил себе, как летучий кот раскрывает пасть и прыгает вперед. Морда в расщелине исчезла, и Митя услышал быстро удаляющееся хлопанье крыльев. Митя сунул в рот два пальца и изо всех сил свистнул вслед удаляющемуся темному пятнышку, а потом шагнул из расщелины в пустоту. После короткого падения затормозил в воздухе и повернул вверх. Димы нигде не было видно. Митя прилетел к тому месту, где они расстались. Оно было в стороне и значительно выше. На площадке Димы не оказалось, и Митя полетел к вершине. Он был уверен, что с Димой ничего не произошло. Но все-таки, несмотря на эйфорию от неожиданной победы, испытывал нехорошее предчувствие. И только через несколько минут полета, когда до вершины было уже недалеко, и мимо него проплывала гладкая, словно вылитая из металла каменная стена без единой неровности, он услышал свист и понял, в чем дело. Мышь вовсе не оставила его в покое. Она просто дожидалась, когда он вылетит из своего убежища и окажется в месте, где спрятаться будет негде. Я сунул в рот два пальца и изо всех сил засвистел в ответ, пытаясь снова вызвать в своем воображении образ черного пушистого сфинкса. Но свист вышел жалкий, и вся затея показалась крайне глупой. Мышь уже мелькала вдалеке, как черный каучуковый мячик, скачущий к нему по невидимой поверхности, и деться от нее было совершенно некуда. «Что я могу сделать, чтобы она исчезла?» — лихорадочно думал Митя. «Чтобы исчез я, ей достаточно перестать свистеть. Я — это то, что она слышит. Чтобы исчезла она, может, тоже надо перестать что-то делать. А что я делаю, чтобы она возникла?» Это было совершенно непонятно. То есть было примерно понятно, что имел в виду Дима в метафорическом смысле, но было совершенно неясно, какой толк во всех этих метафорах, когда рядом летает совершенно не интересующаяся ими летучая мышь. Первое, что он услышал, когда пришел в себя, был знакомый свист. «Господи!» — подумал Митя, с усилием открывая глаза. «Какие еще мыши?» Он висел в пятне ярко-синего света, словно на нем скрестились лучи нескольких прожекторов. Но никаких прожекторов на самом деле не было. Источником света был он сам. Митя поднял перед лицом руки. Они сияли ясным и чистым синим светом, а вокруг них уже крутились крошечные серебристые мушки, непонятно откуда взявшиеся, на такой высоте над морем. Митя полетел вверх, и за все время, пока он поднимался к вершине, в голову ему не пришло ни одной мысли. Вершина оказалась небольшой плоской площадкой, где росло несколько мелких кустов боярышника, и торчал стальной шест маяка. Две красные лампы, до этого скрытые каменным выступом, опять стали видны. Они вспыхивали попеременно, и черные тени кустов меняли направление, будто на землю падала тень раскачивающегося в воздухе маятника. Под шестом с лампами стояли две непонятно откуда взявшиеся складные табуретки, на одной из них сидел Дима. Митя помахал ему рукой, сел на свободную табуретку и развернул на колени вынутый из кармана лист бумаги. «Сейчас», — сказал он внимательно глядящему на него Диме. «Сейчас». Минуту или полторы он писал, потом быстро сложил из листа самолетик. Встал, подошел к обрыву и пустил его. Тот сначала нырнул вниз, а потом круто взмыл вверх и пошел вправо, туда, где остался поселок. «Что это ты?» — спросил Дима. «Так», — сказал Митя. «Мистический долг перед Марком Аврелием». «А-а-а», — сказал Дима. «Это бывает. Ну, а все-таки свет чего отражает солнце?» Митя сунул в рот сигарету. Щелкнул зажигалкой, и над ее обрезом возник ярко-синий язычок огня. «Вот», — сказал Дима. «Как все просто, да?» «Да», — сказал Митя. «Удивительно». Он поднял глаза на мигающую вверху лампу. Возле их стекол воздух трещал от крыльев сотен неведомых насекомых, безуспешно пытающихся пробиться сквозь толстое ребристое стекло к самому источнику света. «Куда же все-таки она делась?» — спросил Митя. «Ты про мышь? Куда она могла деться? Вон, летает». Дима показал на крохотный черный комок, ныряющий вверх-вниз на границе освещенного участка. Митя посмотрел туда и перевел взгляд на свои руки. Они по-прежнему были окружены ровным голубоватым сиянием. «Я сейчас понял», — сказал он, — «что мы на самом деле никакие не мотыльки и не...» «Вряд ли тебе стоит пытаться выразить это словами», — сказал Дима. «И потом ведь ничего вокруг тебя не изменилось. От того, что ты что-то понял, мир остался прежним. Мотыльки летят к свету, мухи к дерьму. И все это в полной тьме. Но ты... ты теперь будешь другим и никогда не забудешь, кто ты на самом деле. Верно?» «Конечно», — сказал Митя. «Но только одного я не могу понять. Я стал светлячком только что? Или на самом деле был им всегда?» Слушали 14-ю серию чтения романа Виктора Пелевина «Жизнь насекомых». Читал народный артист России Сергей Маковецкий. Продолжение следует. Настоящий сериал на настоящем радио. По будням в 13:10 и в 20:10.